Операции специальных подразделений. Август 41-го года. Фашисты стремительно продвигаются вглубь нашей страны. Советские войска пытаются сдержать мощный натиск врага. Упорно отстаивают каждый рубеж. На подступах к Ленинграду, южнее Гатчины, движется вражеская танковая колонна. Командир 1-й краснознаменной танковой дивизии вызвал опытного танкиста, командира танковой роты, старшего лейтенанта Колобанова. Получен приказ остановить врага на нашем направлении. Твоей роте передано 5 тяжелых танков КВ-1. Приказываю поставить все КВ в засаду на пути наступления противника. Товарищ командир дивизии, каковы силы противника? По данным разведки, на нас движется около 100 вражеских танков. Теперь давай по карте. Как будешь действовать? Вот развилка трех дорог. Вдоль дорог тянутся заболоченные луга. Туда фашисты не полезут. Согласен. В болото не полезут. Вот тут их и встретим. На дорогах по флангам укроем по 2 танка. Я со своим танком встану в засаде посередине. Так, Колобанов. Дальше. Здесь, видите, в сектор огня попадает самый открытый участок дороги. С моей позиции до него метров 150, не больше получится. Хорошо. К вечеру подойдет подкрепление. Пехота. Размещай пехотинцев в стороне, чтобы они присматривали за флангами. Постоянно держи со мной связь. Есть держать связь, товарищ комриф. 19 августа 41-го. Утро. В 10 часов раздались выстрелы с левого фланга. Один из экипажей КВ-1 вступил в бой с вражескими танками. Через 2 часа в направлении танка старшего лейтенанта Колобанова появились вражеские машины. 3 мотоцикла с колясками промчались мимо замаскированного в засаде КВ. Выполняя приказ Колобанова, танкисты не стали стрелять по вражеской разведке. Показалась колонна. На связь с Колобановым вышел комдив. Колобанов, почему фрицев пропускаешь? Что там у тебя? Прием! Пропустил мелочь. Вижу вторую колонну. Впереди штабные машины. За ними танки. Идут на сокращенные дистанции. Люки открыты. Часть фашистов сидит на броне. Прием. Сколько видишь танков? Прием! 22 насчитали, товарищ комдив. Танки подходят. Начинай. Первым же снарядом экипаж Колобанова подбил головной немецкий танк. Затем огонь был перенесен на хвост колонны. Так противник оказался в ловушке. Свернуть на заболоченное поле фашисты не отважились. Одинокий советский танк против целой колонны казался фашистам самоубийцей. На него обрушился град снарядов, башню заклинило. Но снаряды КВ поражали вражеские танки один за другим. Наконец, последний фашистский танк был уничтожен. Осмотрев место битвы, Колобанов вышел на связь с комдивом. Товарищ комдив, уничтожено 22 немецких танка, 3 бронированных машины, 2 противотанковых орудия, свыше 100 фашистских солдат. Выпустили 98 снарядов. Какие у тебя повреждения? Получил попаданий снарядов более 100. Сбился со счета. Машина на ходу. Приказ выполнен. Поздравляю. Молодец, Колобанов. Твою. Танковая рота Колобанова в бою 19 августа 1941 года уничтожила 43 вражеских танка. В начале войны в немецкой армии танк КВ-1 получил прозвище «Призрак». Поскольку снаряды стандартной 37-миллиметровой противотанковой пушки вермахта чаще всего не оставляли на его броне даже вмятины. Под Гатчиной На бетонном постаменте стоит тяжелый танк КВ-1. На пьедестале имя командира танка Зиновия Григорьевича Колобанова.